Тьма – истинное состояние мира. Клифф Леви, философ и еретик. Грязь влажно чавкала под ногами, неохотно отпуская подошвы сапог. Дождь лил уже вторую неделю, и улицы города превратились в дрожащее серое болото из мутной жижи, нечистот и крысиных трупиков. Сапоги и тяжелые кожаные плащи не успевали просыхать, и казалось, что холод и сырость стали постоянными спутниками, не покидая даже в полумраке заплесневелых домов. Максимилиан поправил сумку на плече, проверяя, не расстегнулась ли пряжка на клапане. Удобнее подхватил рогатину, так и норовящую выпасть из подмышки. Зябко поежился, когда с широких полей шляпы за воротник посыпались холодные капли. — Свет! — недовольно каркнул Крюгер. — Хочешь, чтобы я ноги сломал? Мальчик торопливо поднял руку с тусклым масляным фонарем, бросил через плечо взгляд на наставника. Экзорцист Август Крюгер напоминал недовольного ворона и пребывал в соответствующем расположении духа. Его трость с глухим стуком впивалась в склизкую дорогу, будто желая проткнуть ее насквозь. Из-под маски поблескивали глаза, цепкие и колючие. Над головой торопливо захлопнули ставни. Где-то с обреченной тоской завыла собака, ветер застучал птичьими черепками торчащего на шесте амулета у обочины дороги. Сгустились тени, а дождь, казалось, специально скрывал то, что пряталось во мраке. Наступало время мертвецов. Нужно поскорее убираться с улицы. «Туда!» — Крюгер ткнул тростью в сторону узкого двухэтажного дома с покрытыми плесенью глиняными стенами и косой деревянной крышей. Над крыльцом виднелся позеленевший от времени знак гильдии ткачей. На стук в дверь открылось небольшое окошко, забранное мелкой решеткой. Испуганные покрасневшие глаза придирчиво изучили гостей. Торопливо щелкнул засов. «Господин Люминарх!» — маленькая женщина подхватила серый передник и услужливо посторонилась. «Проходите, мы вас так ждем!» Помимо нее в тесной прихожей топталось двое мужчин в выбеленных деревянных масках с круглыми дырками для глаз. Миряне из числа добровольных помощников ордена. У одного рука покоилась в самодельной повязке из потертого платка. При появлении Крюгера и Максимилиана мужчины уважительно поклонились. Экзорцист ответил коротким кивком. В доме стояла тяжелая атмосфера страха, смешанная с густым паром бельевой выворки, горьким ароматом сжженных трав и кислыми нотами, ползущей по стенам плесени. Из гостиной, где придушенно багровел очаг, осторожно выглянули две худенькие девчонки в ночных сорочках и в одинаковых вязаных личинах, однако хозяйка дома шикнула, и они торопливо скрылись в темноте. «Куда?» — спросил Крюгер, вешая шляпу на вешалку из оленьих рогов. — Сюда, господин Люминарх, сюда! — женщина подобострастно указала на узкую лестницу, ведущую на второй этаж. — Осторожно, третья ступенька совсем худая. — Берегите руки! — пробасил вслед один из мирян. — Пацан хоть и мелкий, а кусается, как волкодав. Пока они поднимались, хозяйка дома сбивчиво рассказывала то и дело, жалобно всхлипывая. На ту середу отправила его в лес, чтобы, значит, смолы набрал для фонарей. Да кролей с птицами пострелял. И ведь заклинала не ходить за гнилушку. Там уже не наша земля, не человечья. А он мне, мол, зима будет голодной. До тракта все выскоблено, а на севере и зверь еще не битый, и смола жирнее. Так я ему ухи надергала, говорю, узнаю, что за тракт бегал, из дома выставлю. Так и что, послушал он меня. «Дурья башка! Но то он не сам, то это Агарок Щербатый, Вайло, сын каменщика его подбил. У них у всего роду глаз дурной. Недаром ихнюю девчушку 2 года назад за ведовство сожгли!» «Светочай здесь?» — перебил словоохотливую хозяйку Крюгер. «Тут, а?» — охотно закивала женщина. «С самого утра!» Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, за которой виднелись следы гвоздей. «Забивала досками, чтоб сестер ночью не схарчил», — сокрушенно пояснила женщина. «Оно бы, конечно, проще его самого забить. Так единственный добытчик в доме остался. Без него нам холода не выстоять». «Иди к дочерям», — приказал ей экзорцист. Что услышишь, не лезь. Истово молись свету единому. Утром сами спустимся. И доброделам скажи, чтобы ждали. Могут пригодиться». Женщина часто закивала, потом в душевном порыве чуть не ухватила экзорциста за рукав. «Вы только помогите, господин Крюгер, а я уже в долгу не останусь. Какую хотите дочку в услужение отдам?» Крюгер не удостоил ее ответом, бросил быстрый взгляд на Максимилиана, будто проверяя, не затерялся ли ученик, опустил поверх маски плотную серую вуаль. Мальчик последовал его примеру, испытывая волнение, будто перед дракой. Экзорцист потянул дверь, и они вошли внутрь. Недавно здесь была хозяйская спальня. Теперь же берлога дикого зверя. По полу разбросаны лоскуты разорванного белья и осколки глиняной посуды. Разбитая мебель свалена в углу. Всюду пятна засохшей крови. Стены измазаны экскрементами и сполосованы длинными царапинами от ногтей. Сам одержимый, еле различимое в полумраке существо, покрытое струпьями и грязью, раскачивающееся на всех четырех конечностях, безустанно гримасничающее, отчего казалось, будто лицо жило отдельной отвратительной жизнью. В нем с большим трудом угадывался худой, масластый мальчик, почти ровесник Максимилиана. При виде экзорциста одержимый закричал, широко разевая рот. Дернулся было в их сторону, но лишь клацнула цепь, приковывающая несчастного к кольцу в полу. Казалось, он сильно устал, отчего движением не хватало резвости и точности. «Свет вам, господа!» — тихо поприветствовал их субтильного вида мужчина с золотистыми лентами на плече. Здесь нельзя было называть имен. И лицо клирика скрывало дымчатая вуаль. Но Максимилиан узнал его. Светочей Варнава, смотритель небольшого прихода на окраине Нейранта. Раньше священники не занимались одержимыми, предоставляя работу ордену Фурадор. Однако те благие времена остались позади. Нынче мир с каждым днем все глубже погружался во тьму, словно агонизирующий зверь в трясину. И на битву с мучительным забвением церковь бросала все имеющиеся силы. Тем более здесь, в приграничном Нейранте, где проклятые пустоши подступили к самым стенам, где мертвых стало больше, чем живых, и где моровое поветрие гоняло по улицам невидимые споры серой чумы, и где на весь город остался лишь один экзорцист со своим учеником. «Свет тебе!» — откликнулся на приветствие Крюгер. «Рассказывай!» Светочей Варнава смиренно кивнул, в его руках качнулись деревянные четки. «Пять дней назад вернулся из северного леса», — сказался хвором, жест в сторону одержимого. Матушка на всякий случай проверила его, да ничего не поняла. «Чем проверила?» «Крестьянские методы». В голосе Варнавы мелькнула нотка пренебрежения. «Соленой воды из серебряной ложки дала выпить». «И что?» «Сказала, что ничего. Выпил и не заметил». «Понятно». Крюгер прошелся вдоль незримой линии, отделявшей одержимого от остальных, сложил руки на груди. «Какие были проявления?» «Шепот из стен, стук в пустых комнатах, вещи перемещались», — перечислил Светочей. «Курьер разорвал, разгромил все, что смог. Когда начал на домочадцев бросаться, матушка Доброделов позвала. Те его стреножили, меня позвали. Но я не смог совладать, поэтому пришлось вас беспокоить». Крюгер кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Спросил ворчливо: «Паразит, поди силы пробовал выдрать?» «Нет», — покачал головой Светочей. «Только словом. Я знаю, какова цена неудачи». Крюгер вновь кивнул, на сей раз одобрительно. Максимилиан тем временем осмотрелся, подмечая нехитрые защитные усилия Варнавы. Простенькие церковные амулеты на потолочных балках, примитивные пентагемы, старательно выведенные мелом на стенах, недорогие свечи из белого воска, чей тонкий дым должен был окутывать одержимого, но вместо этого просто расползался по сторонам. Стоило признать, Светочей скрупулезно следовал эдикту Эклата, разработанному магистратом ордена Фурадор в помощи рядовым священникам. Эти меры, вкупе с читкой слов, должны, если не изгнать темную сущность, то хотя бы ослабить ее, подготовить поле боя для экзорцистов. И тот факт, что, несмотря на старания Варнавы, одержимый все еще оставался на ногах, а не лежал обессиленный на полу, говорил о достаточно сильной твари внутри. Впрочем, Крюгер учил, что нельзя полагаться на результаты чужих наблюдений, какими бы авторитетными они ни казались. В этом Максимилиан был полностью согласен с наставником. Он вытащил из сумки мост Якоба, нехитрое устройство, состоящее из висящих на цепочках самоцветов, белоснежного нефрита и черного шерла, соединенных тонкой серебряной перемычкой с мелкими насечками. Повернулся к люминарху, взирая на безразличную серую вуаль. «Начинай», — сухо указал Крюгер. Одержимый оскалился, когда Максимилиан сделал пару шагов в его сторону. Налитые кровью глаза выступали из орбит, будто пытались пронзить мальчика острыми иглами черных зрачков. В ушах зашумело, сбились мысли. Что-то вкрадчивое пролезло в сознание, вызывая головокружение и тошноту. Максимилиана повело в сторону. Он выставил ногу, чтобы не упасть. Схватился за тяжелый амулет на шее. «В глаза не смотри! Сколько раз повторять!» — раздался за спиной резкий окрик Крюгера. Максимилиан тряхнул головой, засопел, разозлившись сам на себя. Он так сильно хотел сделать все правильно, что на миг утратил бдительность, а ведь это только самое начало. Следовало успокоиться, собраться, отпустить все лишнее, сосредоточиться на моменте. Подобное он уже проделывал не раз, причем хорошо. Мальчик вытянул в сторону одержимого мост Якоба, вдохнул и, нараспев, начал читку, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно и по-взрослому. Слова лились звонко, четко, гармонично вплетаясь в ложные слоги и разбиваясь на составные части. Максимилиан втайне гордился своей поставленной стоунгардскими репетиторами речью, своим внятным, отличным от большинства простолюдинов произношением. Впрочем, наставник Крюгер и здесь находил место придиркам. По его мнению, сын инквизитора мог бы произносить слова резонанса куда быстрее. Максимилиан и правда мог лучше. Он каждый день тренировался в своей темной комнатушке. Но сегодня выдался очень насыщенный день, и он устал, а потому не хотел сбиться или что-то перепутать. Да и читка для моста короткая, некуда разгоняться. Одержимый зашипел сквозь сжатые зубы, брызжа слюной, растягивая губы до ушей. Было ясно, что последует далее. Тварь, сидящая внутри мальчика, попытается заговорить. Максимилиан произнес последнее слово, ощущая вибрацию воздуха. Мост якобы дрогнул, будто тронутый сквозняком. На перемычке между камнями заблестела маленькая искра. Мигнула пару раз и пропала. Но Максимилиан успел заметить, где именно, между второй и третьей насечкой в стороне черного камня. Мальчик хмыкнул про себя. «Тварь не просто призрак-паразит, не могильный турган, уж тем более не лярса». Что-то посерьезнее, ближе к демоническому. «Думай, думай», — поторапливал наставник, — «кто в нем сидит?» «Вы лишь пустая кожура!» — закликотал на вдохе, как и все темные марионетки одержимый. «Я встречу вас на той стороне!» Максимилиан вздрогнул, с заметной нервозностью отложил мост в сторону. «Ну же!» — теряя терпение, спросил Крюгер. «Мне снова все за тебя делать! Он вернулся откуда?» Упрек был излишним, но вспыхнувшая обида помогла Максимилиану вернуться в нужное русло. И он вспомнил записи из пыльного фолианта городской хроники, которую Крюгер заставлял читать ему вслух после ужина. Согласно им, еще до прихода пустоши именно туда, в старый песчаный карьер, свозили туши сдохших от ящера коров и свиней. Сейчас там проходила граница стоунгардского серпа, потому хватало разнообразных чудовищ. Среди них были и обитающие именно в старых заразных захоронениях. Куда как раз и ходил сын ткача. «Мурана», — проговорил Максимилиан, делая шаг назад и убирая за пазуху мост якобы. «Мурана?» — эхом повторил Варнава с нехорошим удивлением в голосе. «Но ведь нет ни нарывов, ни кровавой слизи, и родня его еще не заболела». Потом добавил уже менее уверенно, хотя не было времени на осмотр. «Струпья уже влажные», — словно нехотя пояснил Крюгер. «Ты чуть опередил болезнь светочей». Ему не было дела до просвещения церковника, его больше заботил ученик. «Ну, так и будешь стоять столбом или начнешь работать?» — рыкнул Крюгер на Максимилиана. Приготовления к обряду не отличались разнообразием, за исключением некоторых деталей. В него входило не так уж много составляющих. Прежде всего, неизменные самоцветы, правильно именуемые «орбами» или «духокамнями». Три горячих белых, один усиливающий зеленый. Иногда использовались янтарь или иные самоцветы, но к ним Максимилиана пока не допускали. Далее ловушки Акарины, предметы, в которых когда-то жили темные сущности, но которые были изгнаны, оставив после себя незримые пустоты. Некоторые инквизиторы обходились без Акарин, но Крюгер запрещал Максимилиану проводить изгнание без них. Так в арсенале мальчика появился небольшой потемневший сосновый брусок из обломков старого языческого капища. Обязательно использовались свечи, труд с огнивом, толстые серебряные иглы, мел и кисет с солью. А еще рогатина, крепкая и тяжелая. Одержимый вывернулся, словно под ним вспыхнуло пламя, заорал громко и протяжно. Из черного провала рта вылетел звенящий рой мелких насекомых, и люди торопливо прикрыли рукавами лица. В свете лампы мелькнуло перекошенное лицо несчастного с влажными от слез глазами. Тьма еще не полностью пожрала его, словно извиняясь за мужчину, произнес Варнава. «Душа, пусть и задавлена, но не побеждена», — и пояснил. «Я приказал ему обратиться к свету, и он откликнулся. Слабо, но откликнулся». «Это хорошо», — сухо констатировал Крюгер. «Иначе не стоило бы тратить на него время». Качнул пальцами, приказывая ученику продолжать. Максимилиан потер озябшие ладони, размял пальцы, мысленно воззвал к свету, отгоняя страх и сомнения. Почти 2 года он обучался у люминарха ордена Фурадор Августа Крюгера. Всего 2 года, и целая пропасть с тех пор, как у него был родной дом, игрушки, строгий, но всесильный отец, ароматная ковришка по праздникам, совсем другие планы на совсем другое будущее, надежный старший брат и уютные, защищающие от всех невзгод материнские объятия. А потом все разом закончилось. Родные сгинули в кровавой мясорубке, устроенный проклятыми безумцами под предводительством темного колдуна. Дом сгорел, сам Максимилиан чудом спасся, сбежав от безжалостных убийц в ночь. Стал добычей для призрачных паразитов, но был спасен людьми капитана Равса, идущими сквозь пустоши в приграничный Нейрант. Увы, судьба не была благодушна к этим смелым людям. До пункта назначения добрался лишь один Максимилиан. Потом были маяк и его странный смотритель, были торговый караван и липкая лихорадка из-за прорастающего сквозь тело защитного самоцвета. Наконец, был Андреас Исидор, загадочный представитель Тригмагистрата, и стойкое желание стать кем-то большим, чем просто очередным сиротой, коих хватало на просторах разваливающейся империи. Да, с тех пор прошло всего 1,5 года. 1,5 чертовски сложных, полных надежд и разочарований года. Уехал и не вернулся Исидор. Пустоши доползли до окраин Нейранта, приумножая количество прокаженных, одержимых и пропавших без вести. Горожане подались было на юг, но там их ждали голодные клинки одуревших от крови и безнаказанности ушкуйников, бунтующих баронов, дерзнувших бросить вызов власти Тригмагистрата. Ходили разговоры о голоде, что неминуемо накроет приграничье к зиме, и самые отчаянные уже предлагали раздать запасы из городского хранилища, что содержались на случай длительной осады. А Максимилиан Авигнис, сын подло убитых Кастера и Арианы, младший брат растерзанного Роланда, с блуждающей в организме болезнью и бесконечными ночными кошмарами, все это время вгрызался в твердый гранит ремесла, стараясь не посрамить фамилию. Видит свет. Им могли бы гордиться самые привередливые репетиторы из числа тех, что когда-то обучали его в Стоунгарде. Он буквально проглатывал трактаты по спирологии и сопряжению самоцветов, мог ночи напролет зарываться в многочисленные церковные справочники и альманахи, выискивая все, касающееся экзорцизма. Максимилиан твердо решил стать лучшим в своем деле, поднявшись до высот, с которых видны тахоны Тригмагистрата. И уже тогда перед ним откроются пути для настоящей борьбы с нелюдями, именующими себя темными. Тогда он отомстит им сполна, воздаст за все свои страдания. Ну а пока необходимо учиться, прилежно и терпеливо. Тем более, что благодаря настойчивости и хорошей памяти Максимилиан достиг определенных успехов, которые отмечал даже скупой на похвалы ментор Крюгер. Мальчик неплохо продвинулся в изучении слов, часами оттачивая их плетение и произношение. Выучил основные типы самоцветов и пентагеронов, научился вязать защитные амулеты и создавать нехитрые ловушки для темных душ. На зубок знал порядок проведения обрядов и необходимые для читки главы из книги света. Максимилиан знал и умел далеко не все, но многое. И быть бы ему лучшим учеником нейранского дома Фурадор, если бы не одно «но». Подлое и обидное до зубовного скрежета «но», напрочь перечеркивающее все остальные достижения. Он никак не мог пройти проклятый лабиринт. «Светом единым все сущее полнится», — вполголоса проговорил Максимилиан, собираясь с духом. «Тьма отступает, нет власти ее». Крюгер за спиной кашлянул, то ли подгоняя, то ли призывая к внимательности. Одержимый вдруг всхлипнул, будто из темницы захваченного тварью тела пробился измученный и испуганный мальчик. Удивленно уставился на кольцо на своей руке, на идущую к полу цепь. Попытался снять оковы, стащить, сорвать, цепляясь грязными ногтями. Забился в истерике, завыл, зарыдал во все горло. И вновь этот голос на вдохе, это нечеловеческое рычание «Помогите, прошу!» Максимилиану было жаль мальчишку, но он старался не слушать, уже чертил на полу пентагема, расчищая себе место ногой. Оцаревший мел крошился, жирная грязь топила в себе линии, но рисунки все равно получились аккуратные, непрерывные. Так и подмывало оглянуться, посмотреть, одобрил ли ментор выбранную формулу. Клещи палача не отличались изяществом и вариативностью, но зато были надежным и быстрым решением. Всего три знака, состоящие из кругов, квадратов и слов, внутри — свечи и самоцветы. Серебряные иглы Максимилиан приколол на пояс, мешочек с солью открыл и зажал в кулаке. Встал напротив одержимого, похожий на идущего в бой поединщика. «Свет единый, наполни душу мою! Покажи путь во мгле! Разгони тени бестелесные, потому как они ничто, и нет ничего, кроме света!» — заговорил Максимилиан, вперившись взглядом в нижнюю челюсть бесноватого мальчишки. «Указываю тебе путь в тело, тьмою полное, и должно быть свету в нем жить, сияя и приумножаясь!» Текст из молитвенника не произвел на одержимого никакого видимого эффекта, но Максимилиан только разогревался. Он плавно перешел с декламации книги света на должный слог, вплетая туда слова резонанса и внимательно наблюдая за свечами возле самоцветов. Вот первое слово полетело, и слабые огненные язычки чуть качнулись. Второе задело лишь одну свечу, зато третье заставило огоньки синхронно вытянуться и закачаться, будто змей под дудкой фокусника. Мурана — сильная тварь. Омерзительная сущность с обликом болотной многоножки, заползающая в уши зазевавшихся путников. Сворачивается внутри головы, а по ночам вылезает и пожирает кожу несчастного, отчего тот покрывается язвами и незаживающими порезами. А мурана растет, заполняя собой все тело, пронзая плоть острыми, как ершовый плавник, ворсинками, вызывая кровавую рвоту и гнилостное дыхание, способное заразить окружающих проказой. Потом, словно старую кожу, сбрасывает то, что осталось от жертвы, и скрывается в темных подземных норах, где порождает новое потомство, живучее и ненасытное. Мурану можно вырезать, а после сжечь, растоптав пепел на освещенной земле и закопав в соляной яме. Но учение Фурадор говорило, что все сущности лунных пустошей — лишь физические воплощения тьмы в этом мире, а потому уничтожать надобно внутреннюю суть, наплевав на оболочку. Однако частенько эта самая оболочка успевала убить или покалечить экзорциста. А потому Максимилиан чуть успокоился, услышав, как за его спиной Крюгер велел позвать ожидающих на первом этаже доброделов. А тварь, наконец, поняла, что за нее взялись всерьез. Худая фигура сына ткача выгнулась дугой, будто желая дотянуться затылком до пяток. Затрещали кости, позвоночник, скрипнули сжатые зубы. Живот несчастного начал раздуваться, будто зоб у жабы. Грязь и струпья разошлись, обнажая тонкую, почти звенящую кожу. Максимилиан торопливо раскрыл кисет, зачерпнул пальцами щепотку соли и бросил в одержимого, не переставая тараторить слова. Соль попала на грудь и живот одержимого мальчишки, прочертила алые полосы, соскальзывая крупицами вниз. Тот дернулся и распрямился, будто древко катапульты. Из распахнутого рта вырвался громогласный рев, сотрясающий пол и стены. Волна невыносимой вони ударила по людям, заставляя их прятать лица, отступать. Один из доброделов упал на колени, его вырвало, второй чуть не вылетел из комнаты, в последний момент вцепившись в косяк и согнувшись в поясе. Именно по этой причине храмовники, имеющие дело с одержимыми и прокаженными, носили маски с вытянутыми вперед носами. Вложенная внутрь травяная пропитка чуть смягчала эффект от утробной атаки. Однако Максимилиан сбился и на автомате начал читку с прерванного слова. И тут же внутренне выругался, поздно осознав свою ошибку. Мурана уловила это слово, одно из шести, что он так старательно маскировал за ложными слогами и пустыми звуками, захрипела, будто рваная волынка, повторила его, потом еще и еще раз, лишая словоформу силы и смысла. Победно задергалась на цепи, вновь попытавшись проникнуть взглядом под серую вуаль маски, овладеть разумом, запутать язык. Максимилиан отринул сожаление. «Уже не до него, нужно работать дальше!» Заговорил громче, быстрее, стараясь сам не запутаться. Только сейчас заметил, что свечи погасли. Впрочем, они были уже не нужны. Лежащие внутри пентагем самоцветы бледно светились внутренним огнем, пробуждаясь. Нужно сосредоточиться, постараться отринуть лишние мысли и поймать резонанс. «Хорант!» — хрипло вздохнул одержимый, расплескивая из сощерившихся зубов кровавую пленку. «Хорант!» Максимилиан чуть не вскрикнул от гнева. «Эта тварь украла еще одно слово!» Он сбился, замолчал со стыдом, ощущая на затылке взгляд ментора. До хруста сжал кулаки и с ожесточением начал читку сначала, специально не убирая испорченные слова, пряча за ними оставшиеся. Мурана попыталась повторять за ним, но быстро сдалась, не совладав с языком и губами чужого тела. Вместо этого начала бросаться в Максимилиана камнями, выть, выдирать себе волосы, испражняться в сторону застывших людей. Доброделы шагнули было к одержимому с рогатиной наперевес, но их остановил жест Крюгера, сосредоточенно наблюдавшего за учеником. Мальчик, зажмурившись, клонился вперед, словно собирался продавить головой невидимую стену. Его песня плетения сделалась монотонной и глухой. Она подхватила мерцание самоцветов, завибрировала в такт, повела за собой. Для большинства присутствующих эти изменения остались незамеченными. Лишь старый экзорцист с удовлетворением отметил, что парнишка смог достичь резонанса даже с неполным каноном. А Максимилиан уже погружался во тьму иного бытия, ведомый лишь призрачной нитью света, сам став его бесплотной частицей. Он лишь недавно научился быть в двух мирах одновременно и контролировать тело, не останавливая читку, и в то же время проникая во мглу чужих пространств, туда, где между сном и смертью раскинулся бесконечный узор долины Дергалим. Мрак прояснился, впитывая свет, насыщаясь им, перемешиваясь с серым мясистым тестом, превращаясь в нечто объемное, узнаваемое. Три взмаха ресниц, и вот перед Максимилианом раскинулся светлый летний лес с невесомыми обрывками тонкого утреннего тумана. Присмотревшись, становилось понятно, что все лишь декорации, оживший образ ярких ярмарочных гравюр, ставший теплым воспоминанием, в котором, как в последнем убежище, пряталась душа ребенка. Однако тьма уже дотянулась и сюда. Лес поразила гниль, зияющая червоточинами в деревьях, покрывающая траву и землю липкой слизью, заполняющая низины шевелящимся пеплом. Недолг час, когда чернота заполнит собой все, растворяя остатки светлой души, после чего примется править под себя и тело несчастного. Это и был лабиринт. И как все детские лабиринты, он не выглядел сложным. Его рисунок еще не успел обрасти тяжелыми стенами, тупиками, обрывками и расщелинами, не наполнился тенями и ловушками, что так часто встречались в душевных узорах взрослых. Простота помогала паразитам пустошей быстрее добираться до своей добычи, но это же играло на руку экзорцистам. Нужно просто разгадать правильную дорогу. Максимилиан огляделся, разглядывая однообразный пейзаж. Сделал шаг вперед. Прислушался к себе. Между лопаток припекало, но совсем чуть, будто от перечного порошка. Если не обращать внимания, то и вовсе незаметно. Мелькнула мысль. Надежда. А вдруг в этот раз все будет иначе? Вдруг проклятая напасть потихоньку отступает? Ноздрей коснулся легкий аромат печеных яблок. Максимилиан завертел головой, пытаясь определить источник запаха. Это было важно. Запах — один из возможных ключей, как цвет, форма или звук. Внимание привлекла небольшая полянка вдалеке, светлая проплешина в окружении деревьев. Что-то подсказывало, что нужно идти туда, и Максимилиан последовал внутреннему зову. Останавливался, принюхивался, прислушивался. К тихому шелесту ветра в листве добавился еще какой-то звук, щелкающий, осторожный. Он кружил вокруг, но не приближался. Полянка оказалась пуста, лишь среди посеревшей травы валялась игрушка. Грубо вырезанный из дерева конь с отбитой гривой. Однако запах яблок здесь ощущался куда явственнее, и Максимилиан понял, что на верном пути. Только вот спину начало припекать ощутимее. И ощущение, словно кто-то тянет за кожу, выкручивая винтом. Приказав себе терпеть, ученик экзорциста пошел дальше, внимательно всматриваясь в просветы между стволов. Его атаковали внезапно. Что-то грязно-желтое свалилось сверху, придавило, попыталось оплести и заключить в жесткие шипастые кольца. Где-то далеко на грязном полу дома ткача среди мусора и обломков ярко вспыхнул один из белых самоцветов. Тварь, что попыталась овладеть Максимилианом, с визгом отлетела в сторону, скрылась за деревьями. В доме ткача взвыл одержимый, забился в цепях, попытался перегрызть себе руку. Подскочившие миряне придавили его рогатиной к полу и с трудом удержали на месте. Максимилиан в гниющем лесу болезненно застонал, сжав зубы. Заспешил к следующей поляне. Наткнулся на тонкие, но упругие черные нити, перегораживающие путь. Разорвал их, прибегая к силе света, и чуть не закричал от боли, когда пламя внутри него ошпарило легкие и горло. Мурана атаковала вновь, пытаясь вытолкнуть Максимилиана, подхватить, раздавить. На сей раз по ней ударило сразу два самоцвета, разметав куски по сторонам. Но тварь не сдавалась, била вновь и вновь, мешая идти вперед. Выбранная формула плохо справлялась с такой сильной сущностью, однако ее монументальность позволяла более чем успешно отражать все атаки. Увы, обороняясь, паразита не победить, а существенным успехом Максимилиан похвастаться пока что не мог. К тому же вернулось его болезненное проклятие, и теперь его будто розгами по спине секли, застилая глаза белыми вспышками нестерпимой боли. Он по-прежнему шел вперед, от дерева к дереву, успевая сквозь слезы и звенящий туман в голове рассмотреть еще одну полянку впереди. Запах явственно шел оттуда. А под ногами все чаще попадались бесхитростные атрибуты мальчишеской души. Кривая удочка с поплавком из коры, деревянный мячик, совсем новые башмачки, которые вряд ли мог себе позволить ткач. Где-то здесь должен быть кокон. Удушливая тюрьма, что соткала вокруг души одержимого темная сущность. И вроде бы даже где-то мелькнуло нечто похожее. Визг Мурана раздался совсем рядом. Вспыхнули самоцветы. Безжалостная невидимая сила схватила Максимилиана за спину, погрузилась в бушующий огонь, ухватилась за горящие внутренности и вышвырнула прочь. Он упал спиной на пол, судорожно сжимая раскрытый кисет с солью. Голова пульсировала, по плечам и затылку разливалось эхо угасающей боли. Поймал на себе удивленные, испуганные взгляды мирян, удерживающих одержимого. Поймал разочарованный взгляд Крюгера. Застонал от злости и досады, стукнул кулаком по грязным доскам. Учитель переступил через лежащего ученика, добавил к формуле Максимилиана янтарь и рубин пары сжатых фраз достиг резонанса и ушел в долину Дергалим. Пока его фигура, чуть покачиваясь, темнела на фоне окна, одержимого начала бить крупная дрожь. Он закатил глаза, а изо рта полилась желтая пена. Сын ткача выгнулся, попытался уползти по стене, зарычал сквозь сведенные челюсти. Крюгер лишь брезгливо дернул плечом, будто смахивал паука. И через пару минут все было кончено. Бедный мальчишка затих, тяжело дыша и глядя вытаращенными глазами в потолок. Крюгер с кряхтением подхватил с пола ловушку Акарину, в которую загнал Мурану, воткнул в нее серебряные иглы и бросил в глубокий кожаный мешок на плече. В наступившей тишине сухо указал Варнаве: «До остатка ночи читайте над ним воззвание к свету, а к полудню на церковной земле повторите. Можно соляного отвара дать, но пока слаб сблюет. Вообще долго хворать будет, пусть готовится. И личину надо поменять, старые узнают. Все ясно?» «Все ясно», — Светочей вежливо кивнул. «Не в первый раз». «А если подцепит еще какого паразита? Не жилец», — подытожил Крюгер. «Больше никто не спасет». Накинул на голову капюшон, глухо бросил через плечо: «Рогатину не забудь», — и вышел из комнаты. Максимилиан пристыженно потупил глаза и принялся собирать свои вещи. Не в первый раз ощущать на себе насмешливые взгляды из-за того, что не смог справиться с обрядом. Ему сейчас так хотелось оголить спину, показать этим скалящимся мирянам, этому до отвращения учтивому светочею тонкую сеть отвратительных бугристых шрамов над правой лопаткой, похожих на раскинувшего щупальца осьминога. Объяснить, что это не он, Максимилиан, а Вигнис, не очень умеха, а что его неудачи — следствие отравления самоцветом, проросшим у него в теле в лунных пустошах. Ничего из этого он не сделал. Собрал в сумку камни, свечи и мел. Затер ногой пентагемы, кротко попрощался и поспешил за ментором, придерживая подмышкой рогатину.